педал куда плюнул. Распалил ты меня. Думал, действительно человек устремленный, а ты еще сам беспозвоночное существо, фитюлька. А зачем вы ругаетесь? Во-первых, я еще только заочник. Заработаю летом на земснаряде и буду проситься на очное. Здесь, конечно, в общежитии место найдется. Ты требуй. Как же я могу требовать, если у меня нет никаких оснований требовать? Да ты же рабочий, трудишься из рабочей семьи. Я из интеллигентной семьи. Отец у меня техник по подземным канализационным коммуникациям. А мать лаборантка на полях орошения. Проще говоря, по санизаторской части отец работает. Не с одеколоном дело имеет. Вы очень отсталый и незнакомый с современной санитарной городской техникой. Ну ладно, как его ни называю, все равно она им останется. Я ведь тебе что внушаю? Если человек кроткий, тихий, значит, в нем огонька нет. А если есть огонек, так он себя распалять должен. Жми вперед! А кто мешать станет, обожги! Не бойся, пусть сторонится. Нет, так нельзя. Это нечестно так делать. Я должен... Должен просто убедить, что я прав, понимаете? Убедить, доказать. А условия кто тебе создаст? Если ты весь мягкий, как цыпленок, ты пойми, я человек жизнью мятый, всюду углы от вмятин торчат. Я знаю, чем в жизни толкаться. Опыт! Я и делюсь с тобой опытом. Почему? Вот, думаю, экземпляр нового поколения. Не пьет, не курит, за девками не бегает и очень искренне наукой волнуется. Может, ты феномен? Остальные все хуже? У вас неправильные представления о современной молодежи. Мы все сейчас понимаем, какая-то гордость для человечества, современные достижения науки. Да оставь ты человечество в покое. Мы с тобой тоже человечество в своем личном масштабе. И про молодежь тоже меня не поучай. Она у нас всякая. Есть супчики, которые собираются в коммунист при прыжку попасть. Я персонально тобой интересуюсь. Есть у тебя самостоятельность или нет? Не знаю. Но вы рекомендуете мне драться. А драться — это значит кого-то бить. Кто окажется меня слабее. Ну, зачем слабых? Слабые и так уступят. А сильный меня и забьет. Ведь так? Ну, если руководствоваться вашей логикой. Поймал. Ну, я вовсе не хотел вас ловить. Просто мне неприятно, что вы думаете про нашу жизнь со старых позиций. Ты мои позиции не трогай. Я их своей кровью на фронте поливал. Извините, я не хотел вас обидеть. Просто за вас же самого обиделся, что у вас такие неправильные представления. Ну ладно, замнем для ясности. Только помни, у тебя одни хрящи, а без костей далеко и высоко не прошагаешь, рухнешь. Ты меня на всякий случай тоже запомни. Пригодится для закалки в счет будущего. Небо было по-прежнему низким, набрякшим, и из него беспрерывно текло. Река мчалась грязная, взлохмаченная. Видимости под водой почти совсем не было. Сильное течение быстро изменяло рельеф дна. Бухов тратил много лишнего времени на ориентировку. Он стал злым, раздражительным, с ненавистью бросал за борт окурки и даже плевал в реку, что было явным и зловещим нарушением флотского обычая. Однажды Бухов подошел к Лене. Лена, вы действуете на меня сильнее, чем земное притяжение. Вы на меня тоже. Thank you. А вечером Бухов рассказывал Лене, как однажды загорелся его самолет, и пламя обдувало вторую кабину, где сидел стрелок-радист. И этот стрелок-радист горел заживо и все же не переставал вести огонь по мессерам, хотя Бухов приказал ему прыгать с парашютом. Вот вам, пожалуйста, факт. Сгорел человек за идею. Мог бы два счета выпрыгнуть, а не прыгнул. И знаешь почему? Почему? Он передо мной, беспартийным, постеснялся выпрыгнуть. Ой-ой-ой. Ну, я бы на его месте, возможно, тоже не выпрыгнул. Но не из-за идеи, а просто из самолюбия. Чтобы пилот не подумал, будто я струсил. Да. Я...